Глава 5. Ситуация с обмороком в школе и странный разговор с господином Луном, подслушанный неизвестными, вот что послужило поводом для семьи Ли получить письмо из магистрата. За потомками клана Ши следили, но дедушка Чень уверил Ли Лань в том, что решит все вопросы без ее вмешательства. И хочешь не хочешь, а наказание требовалось принять. «Ай-я! Спите на ходу!» — прозвучал противный женский голос. Боль в шее заставила Ли Лань вспомнить, что она еще в архиве внутренних и внешних рек. Строгий взгляд старой ученой Ше заставил щеки пылать, словно Ли Лань пыталась отлынивать от работы в этой комнатке с затхлым воздухом и кучами старых тряпок и корзин. «Я вовсе не сплю!» — ответила она и выпрямила спину. «Зашла сюда за порошком из мыльного ореха. В наше время юные особы не приучены к труду», — начала старуха, вытащив кучу тряпок из старого сундука. «Это не моя вина. Всю ночь я потратила, чтобы выучить строки из свитка добродетели ученых-мужей в империи Цзиньго, написанные на ста нефритовых камнях Сяо. Я читала и читала, а потом наступило утро, все выучила. И вы знаете, что у нас, будущих алхимиков младшей степени, множество сложных уроков. И это непросто. Не так просто, как протирать кристаллы с ци. Тогда продолжайте делать то, что просто». Она кинула в глиняный сосуд полной воды тряпку, и брызги разлетелись, оставляя пятна на каменном полу вокруг. Сегодня был последний день наказания, поэтому ее надзирательница вела себя особо невыносимо. Вчера она заставила ее выучить 1000 строчек из устаревшего трактата. «Поторопитесь, девочка моя!» — добавила старуха и прошла к дверям. Эта худая, как сухая ветка, женщина в угольном халате с синим поясом из корней самшита сложила руки на груди. Серебряная корона, закрепленная в собранных в пучок седых волосах, покачнулась после ее неодобрительного вздоха. Рядом с родинкой между бровями возникла складка. «Прошу прощения, уже иду, старшая госпожа Ше», — ответила Ли Лань. 7 дней она терпела это наказание, но сегодня фестиваль весны. Празднование начиналось 1 числа 3 месяца и длилось 5 дней. По легенде, простой охотник Ян из клана И в эти дни посадил зернышки плода Тао и трудился над очищением земли от грязной ци. Трудился без еды и сна, пока не появился маленький росток. Ян открыл меридианы ци в теле, стал заклинателем и развивал знания о самосовершенствовании на светлом пути. Его работа над духом и телом длилась потом долгие годы, пока он не создал золотое ядро и не стал бессмертным. К концу 12 месяца, прожив 100 лет, он написал первый трактат о будущей империи Цзиньго. Это другой праздник Го, когда плетутся из соломы фигурки, чтобы украшать дом. Одна такая старая фигурка всегда находилась под фонарем на столе Лункая. Этот вечер для Ли Лань оказался не только последним в архиве внутренних и внешних рек из-за наказания, но и последним для фестиваля весны. Торговцы расставили столы с едой и сувенирами, какие только можно найти в провинции Дун. Уличные музыканты исполняли баллады о восхождении Яна из клана И, сумевшего прогнать долгую зиму в лице бесконечных противостояний кланов-заклинателей. Каждый мог подпевать, потому что с детства по указу императора учил эти куплеты. Под звуки музыки уже 5 дней развивались флажки с зелеными, синими, коричневыми и розовыми переливами. Это цвета 4 провинций империи Цзиньго. Каждый год на фестивале в последний день народ веселился до комендантского часа, и на закате темнеющее небо покрывали фейерверки. Фейерверк, пожалуй, та часть праздника, которая нравилась мне больше всего. Можно поймать эти искры, как капли дождя, а на вкус они словно сахарная пудра на пирожных с семенами лотоса. В отличие от торговой площади у центральных ворот благоденствия, остальная часть города каждый год оставалась серой. Никто не волновался об украшении домов имперскими знаменами. Дедушка Чень повесил большую узорную дощечку с цветами провинции на входные ворота, но у Ли Лань не было времени, чтобы помогать ему с готовкой праздничной еды, потому что она занималась протиранием кристаллов. Она спускалась вниз по каменным ступеням к одному из архивов следом за старой госпожой Ше, когда заметила вырезанные в серой стене буквы. Потомки клана Ши многие века назад заработали позорное право носить темные повязки, ибо каждый должен знать, что дети их рождаются с большой долей темной ци в сердце, ибо контролировать ее может лишь сакральный камень света, скрытый в ткани повязки. Воистину, тот, кто не носит повязку, станет демоном рогатым и разум человека потеряет. Сам господин Джу, младший магистр нашего архива, хотел заглянуть с проверкой. Постарайтесь не мешать. Хорошо, девочка моя? Прозвучал противный голос старой госпожи Ше. Она открыла двери с громким скрипом, пропуская Лилань вперед. Юная госпожа Ли, вы опоздали. Прозвучал тихий баритон. Лун Кай не разговаривал громко, когда был поглощен учеными записями. Каждый день своего наказания она провела в архиве рядом с ним, но он никогда не рассказывал, чем занят. Господин ученый сидел, согнувшись, и линза на кончике его носа едва касалась записей. Соломенная фигурка девочки с праздника Го стояла рядом с чашкой чая. Похоже, он приносит ее с собой, когда заваривает чай в комнате. «Займитесь секцией 1001 Ли», — произнес Лун Кай, не поднимая взгляда на Ли Лань. «Вы сегодня снова опоздали. Знаете, пунктуальность — великолепное качество в наше время. Я говорю об этом, потому что сам страдаю нехваткой времени. У меня проблемы со сдачей доклада. Даже не уверен, смогу ли закончить его к утру, чтобы отправить на сверку». Она заглянула за его плечо. Столбики иероглифов были такого маленького размера, что даже она с ее хорошим зрением едва могла различить их очертания. Из занятий в лагере имперской армии она помнила, что подобным образом обозначались движения природной бойцы в каналах под землей. «Чего вы ждете, юная госпожа Ли?» — холодным тоном спросил он, выпрямился и потер шею. «Хотел бы я успевать везде, но тогда не был бы человеком». Она едва могла расслышать его последние слова, но, подняв голову и встретив темные глаза, смогла только смущенно улыбнуться. «Вы пришли сюда», — начал он, переведя взгляд в сторону. «Чтобы отвлекать меня от работы своей улыбкой?» «Простите, господин ученый», — ответила Лилань, тоже посмотрев в сторону. «Могу я спросить, чем вы занимаетесь?» «Расскажу, но вы не поймете». «А я постараюсь понять». «Хорошо. Расскажу тогда, когда начнете заниматься делом». «Да точно!» Покраснев, она отошла к высоким шкафам в другом конце комнаты. Иногда эти кристаллы имели настолько толстый слой пыли, что, казалось, содержимое в них давно высохло. «Лун Кай», — начала она и опустила тряпку в воду. «То есть, господин ученый, вы сдержите обещание и расскажете о вашей работе? Мы уже столько дней встречаемся, но только сегодня вы согласились со мной поговорить. Может, я чем-то успела обидеть вас?» «Вы не вернули мой шелковый платок». «А?» «Жареные каштаны хоть были вкусными, по правде говоря, я горжусь своими навыками в кулинарии. Мой сосед по дому каждый раз просит заниматься готовкой». «Простите, я верну ваш платок обязательно, когда...» Ли Лань прикусила язык, не в силах продолжать. «Когда найдете его», — ответил голос Лун Кая. «Или лучше сказать, если найдете». «Вы сердитесь? Я не смогла попробовать ваши каштаны. В тот день у меня были другие заботы». «Нет, не сержусь. Скорее думаю, это вполне в вашем характере, юная госпожа Ли». Ее рука обхватила кристалл, в котором что-то зашуршало, но мысли о его голосе заставили щеки загореться от стыда. «Снова. Разве я какая-нибудь неуклюжая девица и неумеха? И главное, что этими словами он отвлек от моего вопроса». Произнесла она вслух и взяла другой кристалл с полки. «Что вы сказали?» — прозвучал голос Лун Кая. «Вы намеренно сменили тему, чтобы не отвечать. Господин Лун, неужели то, над чем вы работаете, настолько секретное, что я не могу узнать?» Наступила тишина. Только скрип тряпки по поверхности кристалла и шуршание бумаги не давали мыслям Лилани раствориться. «Я...» — продолжила она, опустив тряпку. «Не сдамся. Что бы это ни было, я спрошу дедушку. Я знаю о нем то, что он мне не рассказывал никогда. Например, то, что он был одним из 10 глав ордена Хэй-Ань. Это она узнала на службе в армии императора. Лун Кай должен был знать, что Лилань вернулась из будущего. Они, вероятно, обсуждали это с дедушкой. И это она не могла произнести вслух. «Опасно разговаривать здесь», — ответил он, наконец сменив строгий тон на мягкий. «Но давайте посмотрим. Изменение погоды в нашей провинции, ее влияние на людей, баланс бойцы в природных каналах нарушается. Сакральные звери меняют повадки и уходят с наших земель. Также добавим к этому очередные слухи о взрывах». Она помнила о взрывах на каналах природной бойцы, помнила о пепле с неба, о серебряном паре, расколотой земле. Но это все произойдет не раньше, чем через полгода. «Хорошо», — снова подал голос Лун Кай. «Вы замолчали. Значит ли это, что понимаете, в каком мы с вами положении? Новое природное бедствие неизбежно. Нужно понять». Вдруг прозвучал ужасающий скрип. Кто-то открыл входные двери слишком широко, чтобы войти. Наверное, они уже много лет сломаны. Когда Лилань пришла сюда в первый раз, Лун Кай попросил ее открывать ту с осторожностью. «Итак, что понять?» — спросил чей-то мужской голос с издевкой. «Что ты задумал, ученый Лун? Мы с тобой вместе учились сначала в школе при клане Ба, потом в классическом имперском институте. Юный одаренный, так они тебя называли. Кто еще мог постигать благородное искусство в столь нежном возрасте? Но мы оба знаем, что ты вечно искал какие-то тайны на пустом месте. В итоге я стал магистром, а ты до сих пор ученый среднего звена. Разве я не прав?» «А вы вечно правы, господин младший магистр?» «Конечно, друг мой. Сколько раз тебе говорил, не сиди тут один, не разговаривай сам с собой. Однажды ты сойдешь с ума». «Один?» Лилань хотела выглянуть из-за полок, но нога ее соскользнула. Глиняный сосуд с грохотом опрокинулся и раскололся, нарисовав лужу на полу. «Кто там? Вы в курсе, что это место под охраной городской стражи?» Мужчина быстрым шагом направлялся в сторону Лилань. Шаги становились громче, когда она опустила голову. «Вот что значит не привлекать внимание». «А, я ты! Та девочка, что протирает здесь кристаллы! Внучка старого художника Ли?» — продолжал голос. «Это всего-то лужа на полу. Я не напишу жалобу, не волнуйся». Мужчина встал напротив, когда Лилань сложила руки перед собой, поставив правую ладонь поверх левой по всем правилам вежливости. Она отвела правую ногу назад, сделала поклон и слегка присела. «Приветствую, младший магистр Джу», — произнесла она смиренным тоном. Полоска света из центра комнаты падала только на начищенные носки его шелковых туфель с золотой вышивкой. Он явно любил жить на широкую ногу, в то время как его архив разваливался, как прогнивший овощ. «Так ты рада, что сегодня твой последний день?» — произнес господин Джу с притворством. «Ха-ха-ха! Да, хорошо. Я хотел сказать, последний день здесь. Скоро мы тебя не увидим». Сухой кашель из другого конца комнаты заставил его подпрыгнуть. «Лун Кай, никто тебя не спрашивал», — сказал он в театральной манере. «Господа, кто-нибудь слышал, как уважаемый господин главный спрашивал никчемного ученого Луна?» «Никто. Ты знаешь, моего отца снова назначат магистратом в следующем году. Он выполнил все указания сверху. Хоть он и потомок клана Ши, он прилежный и достойный человек. Этого будет достаточно для нашего великого императора Яна. А почему? Всем вокруг плевать. Да ладно, не обижайся. Люди так устроены. Мы так привыкли жить. И не нужны нам никакие перемены. Они пугают людей. Твои исписанные свитки пугают людей. Лучше ничего не пиши, чем всякие небылицы. Понимаешь, даже среди потомков клана Ши есть те, кто более достоин и кто менее. Я уже давно за тобой слежу и не позволю рисковать репутацией моего архива. Понял?» После этих слов Лун Кай и Лилань до позднего вечера занимались делами в тишине. «Господин ученый», — произнесла она, подойдя к нему, — «я все закончила». Он прислонился к столу, положив голову на руки. Лилань смотрела на спокойный профиль несколько мгновений, прислушиваясь к мирному дыханию. Его темные холодные глаза были закрыты, а свет от фонаря падал на щеку, на которой длинные ресницы оставляли тени. Она понимала, почему Ли Сюэ звала его принцем. Даже во сне в его лице было что-то достойное благородных мужей. Уснул. Она вспомнила разговор с младшим магистром, что оставил странный осадок в ее сердце. Господин Джу странный. Он явно старался что-то скрыть. Лун Кай не стал бы много работать над тем, что не имело значения. Под светом фонаря на улице холодок покалывал кожу. Лилань завязала длинный платок на плечах в узел и сделала пару шагов. Внезапно раздался свист. Она огляделась, не заметив никого на ночной улице. Бум!